«Все в порядке», — лживо хохотнула я. «Не зря мне этот мужик сразу не понравился. Сам знаешь, с храмовником связываться себе дороже. У них ни стыда, ни совести. Считают, что свои грехи без проблем перед божеством замолят». «Может, расскажешь, что он от тебя хотел?» — нахмурился Аджи и воинственно засучил рукава. «Я ему быстро по шее накостыляю. Узнает, как бедных сироток обижать». Бедная сиротка в моем лице скептически хмыкнула. По всему выходило, что это храмовник Анджи по башке надает, если не испепелит сразу же. Все-таки как-то нечестно получается, когда кто-то может пользоваться магией, а кто-то нет. Ладно, я нечисть. Мне сама природа велела темным волшебством заниматься и пакостничать по-всякому, мешая доброму народу жить, чем в меру своих сил и способностей и занимаюсь. Но среди людей-то почему такая несправедливость царит? «Не волнуйся, все в порядке», — попытался я успокоить друга. «Просто мы, так сказать, поспорили по поводу искусства. Ему не понравилось, как я рисую». «Ну, это он зря», — совершенно искренне расстроился Аджи, кинув одобрительный взгляд на изображение твари с медальона. «Я всегда считал, что тебе надо на отделение изобразительного искусства в столице поступить. В Рейтисе твой талант быстро бы заметили». «Не сомневаюсь», — подумала я. «Полагаю, уже через месяц портрет декана пугал бы своим ужасающим и карикатурным видом несчастных студентов со стены факультета». Но вслух этого благоразумно не произнесла. «Ладно, пора мне», — заторопилась я, вспомнив о необходимости тащиться на скотобойню. «Спасибо за помощь». «Может, ты поесть хочешь?» — заволновался Аджи, рыская жадным взглядом по столу. «Тут у меня где-то колбаска припасена была, но для друга ничего не жалко, а то на тебя страшно смотреть, худющая какая». Я смущенно потупилась и принялась бочком отступать к двери. Признаваться в своем вероломстве совсем не хотелось. Мало того, что человека от работы отвлекла, так еще его припасы нагло схомячила. «Странно», — продолжал удивляться Анжей, на всякий случай заглянул под стол. «Куда она могла деться? Точно помню, тут была». Я скромно захлопала длинными ресницами, сделав совершенно невинное выражение лица, словно кошка, втихаря умявшая целую крынку сметаны. Хотя почему словно? «Пока, Анжи!» – кинула я и стремглав выскочила из комнаты, не забыв прихватить с собой листок пергамента. «На досуге еще изучу, с кем предстоит дело иметь. Надо же знать в лицо врага, к которому собираешься ночью на свидание отправиться». На скотобойне меня давно знали и уважали. Я славилась здесь тем, что некогда помогла хозяину заведения за умеренную плату уладить проблемы с неким хищником, который повадился таскать парное мясо чуть ли не из-под носа здешних работников. Признаюсь честно, этим самым хищником была не я, а всего лишь оголодавшая молоденькая нетопырка, слишком рано покинувшая родное гнездо. С ней мы быстро нашли общую тему для разговора. Правда, сначала пришлось несколько часов, высунув язык, носиться за пакостливой воришкой по загону. Потом, когда мне удалось загнать огромную летучую мышь в угол, мы поговорили по-женски, с визгом и расцарапыванием друг друга в кровь. Естественно, из этой битвы я вышла победительницей и отправила охамевшую нечисть в далекий поход за город к ее родственникам. На моей территории воровать, охотиться и делать гадости могу только я, чем, собственно, и зарабатываю себе на жизнь вкупе с другими мелкими правонарушениями. Наверное, мой заказ – ведро протухшей крови и пара килограммов внутренности не первой свежести – показался мясникам несколько необычным. Но они уже давно привыкли не удивляться моим странным выходкам и просьбам. Мало ли, вдруг я очередное пожелание какой-нибудь запрещенной гильдии выполняю. «На свидание к упырю, что ли, собралась?» Попробовал пошутить хозяин скотобойни. Маленький, жилистый мужичок с очень нехорошим выражением прозрачных голубых глаз. Даже меня всегда прошибал холодный пот, когда я ловила на себе его спокойный и несколько оценивающий взгляд. При всем при этом стоило добавить, что никто никогда не видел, чтобы Варий а именно так звали хозяина скотобыни, кому-нибудь угрожал или на кого-нибудь кричал. Он просто грозно сдвигал кустистые брови и по-особенному хмыкал, после чего любой непорядок оказывался устраненным за несколько секунд. На самом деле я подозревала, что в родне Варии были Василиски, иначе у кого еще он мог научиться так по-звериному смотреть на человека? И подозревала не я одна. Но платил он своим людям хорошо, по пустому поводу не бесчинствовал и разногласия всегда улаживал на редкость справедливо. Поэтому его работники не роптали, здраво рассудив, что уж лучше человеколюбивая нечисть в хозяевах, чем честолюбивая сволочь. Хотя это спорное выражение, ничего не скажешь. Смотря в каком виде эта самая нечисть любит людей – в сыром, живом или хорошенько прожаренном. «Что ты, Варий?» – я широко улыбнулась, пытаясь дышать ртом и не смотреть лишний раз на ведро с густой бурой жидкостью. «Вот, решила для женщин омолаживающие маски и ванны делать». «Чего?» Похоже, в этот раз мое искрометное чувство юмора даже невозмутимого Вария вывело из состояния равновесия, потому как он поперхнулся, побагровел и с ужасом посмотрел на склизкие кишки, которые как раз сваливали во второе ведро. «А что такого?» – нарочито удивилась я. «Зря, что ли, с давних времен различные колдуньи в крови девственниц купались. Животная энергия, содержащаяся в жизненных соках тела, помогает повернуть время вспять, делает кожу мягкой и бархатистой, а волосы шелковистыми и блестящими». «Ты меня, конечно, Тефна, извини», – с сомнением пробурчал Варий, несколько позеленев после моей патетичной речи, «но я зуб даю, что мои буренки девственницами не были». «Да, это проблема», – с притворным огорчением вздохнула я. «Невинные девицы сейчас и среди людей чрезвычайно редко встречаются. На их основе по-настоящему широкое дело не замутишь. Приходится пользоваться заменителями. Конечно, эффект похожий, но все равно впечатляющий. Хотя кому я рассказываю? У тебя вроде жена есть? Веди ее сюда. В честь нашей дружбы первая процедура для вашей пары бесплатна». «Пары?» – взвыл несчастный мужичок, видимо, воочию представив, как я заставляю его погрузиться в это благоухающее месиво. «Конечно!» – пытаясь не рассмеяться в полный голос, серьезно отозвалась я. «Ежели твоя жена помолодеет, то ей и муж нужен будет подстать, юный и прекрасный. Да что мы спорим? Давай лучше у нее спросим, хочет ли она абсолютно даром получить сеанс омолаживания, который для всех остальных будет стоить целый золотой». «Знаешь что, Тефна?» – сразу же засуетился Варий, смекнув, что не надо быть провидцем для угадывания ответа его жены. «Иди-ка ты отсюда по-хорошему. Потом как-нибудь. Нет, сегодня моей женке. К родителям она уехала». «Правда?» – огорчилась я, вспомнив, что при входе поздоровалась с этой замечательной женщиной. «Тогда в следующий раз. Сколько с меня?» «Да не надо мне ничего», – горячо убеждал меня хозяин скотобойни, воровато оглядываясь по сторонам и, видимо, страшась в самый неподходящий момент увидеть свою подругу жизни. «Для тебя все бесплатно». «Спасибо, Варий!» – от души поблагодарила я и поспешила на улицу, прихватив тяжелые ведра. Хоть пару грошиков да сэкономила. По здравому разумению, выходило, что с таким грузом меня в трактир не пустят. Зловоние шло столь сильное, что я удивлялась, как меня еще не задержали за нарушение общественного порядка и для дальнейших разбирательств. Наверное, стражники просто чуяли мое приближение и торопились обойти источник непонятного гнилостного аромата за много домов вокруг. Редкие прохожие, попадающиеся мне навстречу, торопливо убегали в соседние переулки, пряча лица в надушенные платочки. Впрочем, только это мне и надо было. Компания мне сейчас лишь повредит. Место для моих темных делишек было присмотрено уже давно и в черте города, чтобы не нервировать лишний раз охрану ворот. На западной окраине Мейчера протекал бурный и довольно широкий ручей, куда горожане с удовольствием сливали все отходы своей жизнедеятельности. Из-за характерного запаха безымянную речку прозвали «Вонючкой», Здесь я могла быть уверенной, что специфический аромат моего необычного снаряжения не привлечет ко мне внимания. Жители этого района по вполне понятным причинам предпочитали селиться подальше от реки, поэтому окрестности радовали густой зеленой порослью. Я отыскала удобный спуск к воде и уселась на поваленное деревце, ожидая, когда окончательно стемнеет. Наверное, будь я человеком, не рискнула бы бродить по этим краям в одиночестве, поскольку нехорошая слава пустыря гремела по всему городу. И даже в моем, отнюдь незаконопослушном окружении, его предпочитали обходить далеко стороной. Но звериная часть моей натуры относилась к этим страхам с большим пренебрежением. Пусть хоть кто-нибудь попробует на меня тут напасть. Мигом узнает, что выражение «в каждой женщине дремлет разъяренная фурия» не всегда бывает только фигуральным. Я с сомнением принюхалась. Ведра, смирно стоящие неподалеку, благоухали, перебивая своей вонью даже аромат ручья. Как представлю, что мне всем этим обмазываться придется, так дрожь омерзения по телу идет. А вообще, стоит разобраться, столь ли хороша моя идея, как показалось сначала. Если давешний незнакомец всю свою жизнь посвятил борьбе с нечистью, он вряд ли испугается испачкать руки какую-то там кошку, пусть и весьма смердящую. Может плюнуть на все и драпать в южные горы гномом. Пусть и не успею уйти, так хоть постараюсь. Я грустно вздохнула и покачала головой. Нет, не выйдет. В городе имеется хоть какая-то вероятность того, что жизни других горожан перебьют зов крови. На открытом же безлюдном пространстве меня будет намного проще выследить и убить, поскольку не надо бояться, что кто-нибудь невинный под горячую руку попадет. Поэтому из Мейчера мне сейчас совсем нежелательно высовываться. Здесь есть слабая, но надежда спрятаться за чужими спинами, если провалится моя затея с потрохами. Осталось лишь надеяться, что храмовник не захочет связываться с безумной нечистью. Эти святоши ведь чистоплю и те еще. Никогда не будут грязную работу собственноручно выполнять, обязательно постараются на кого-нибудь ее переложить. А с обычным человеком я без проблем совладаю. Не давало покоя только странное изображение на медальоне. Я точно его уже когда-то видела. Поэтому и угадала так легко зубастую тварь в переплетении линий, несмотря на темноту. Не вспомнить сейчас, а жаль. Чую, это мне весьма пригодилось бы. Темнело быстро, как всегда в это время года на юге. Душный, влажный сумрак раннего вечера быстро сгустился, набирая силу, и пополз липкими щупальцами по земле. Здесь, под сенью деревьев, было даже слегка жутковато. Казалось, будто на многие мили вокруг нет ни души, хотя я знала точно, что нахожусь в густонаселенном городе. Пожалуй, крикни погромче, что задарма выпивку предлагают. Через миг уже не протолкнуться от страждущих будет. Пришло время принимать другой свой облик. Конечно, можно было подождать наступления настоящей ночи, но вдруг храмовник окажется настолько нетерпеливым, что призовет меня сразу же на вечерней заре. Во-первых, опять платье изорву неконтролируемым превращением. Оно пусть и простенькое, но тоже кое-каких денег стоит. И потом, вот будет мне веселуха на следующее утро вновь окольными путями домой добираться. А во-вторых, все-таки негоже одинокой девице ночами по злачным местам шляться. Нечего будить в добропорядочных прохожих низменные инстинкты и порочные желания. Я настороженно прислушалась. В радиусе полусотни шагов никого не было. Самая пора для прилюдного оголения. Ёжась от прохладного ветерка, я быстро скинула платьице, осторожно свернула его и спрятала в дупло ближайшего дерева, давно облюбованное мною для подобных тайников. Затем встряхнулась, привычно переходя в звериную ипостась. Секунда, и только блеснули во тьме зеленые кошачьи глаза. А теперь подождем зова. Когда он раздастся, у меня будет пара мгновений для того, чтобы перемазаться в крови и внутренностях. Заранее это делать мне совсем не улыбалось. Мало ли, вдруг храмовник сегодня под отбесившуюся лошадь попал и упокоился с миром в обители своего бога. Эх, как бы было хорошо. Хотя странно, Ведь по городу до сих пор не ходят слухи о сражении доблестного мага с нечистью, в котором злая сила была повержена и с величайшим трудом спаслась бегством. Почему? Неужто решил не поднимать панику до тех пор, пока у него над дверью не будет прибита моя несчастная голова в качестве трофея? В груди заворочилось уже знакомое беспокойство. Я притихла, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Так, на зов не похоже, но что-то непонятное точно происходит. Будто кто-то осторожно потянул за поводок, принуждая зверя сделать первый шаг навстречу охотнику. Я клыкасто усмехнулась и одним ударом лапы опрокинула оба ведра. Затем принялась кататься в вязком месиве, стараясь не потерять сознание от омерзительного запаха. «Посмотрим, храмовник, как долго ты вытерпишь мое присутствие рядом». Невидимая цепь, протянувшаяся от охотника ко мне, напряглась еще сильнее, показывая, что меня уже заждались. «Надо же, великодушничает! Нет, чтобы сразу со всей мочи дернуть. Чудной какой-то, честное слово». Впрочем, оно и к лучшему. Авось успею оглядеться на месте и сообразить, что к чему. Все приятнее, чем с выпученными глазами нестись по городу, не имея возможности воспротивиться воле вызывающего. В городе после заката солнца жизнь отнюдь не замирала. Напротив, на улицах было весьма многолюдно. Это днем, в период невыносимой жары и духоты, Мечер вымирал. Поздним же вечером горожане выбирались из своих домов с тем, чтобы прогуляться по улочкам, обсудить с соседями последние сплетни или просто подышать свежим воздухом. Последним сегодня явно не повезло, поскольку разило протухшей кровью от меня на полгорода, не меньше. Конечно, я не рискнула пробираться к дому храмовника прямо по улицам, вежливо прося прохожих расступиться. Мой путь пролегал по крышам, но гуляющим внизу от этого явно не было легче. То и дело до меня доносились недоуменные восклицания и смущенные тихие извинения тех, кого обвиняли в испорченном воздухе. «Говорила тебе, нечего на ночь гороховый суп хлебать!» – разгневанно выговаривал женский голос. «А еще чесночным хлебом закусывал. На улице сегодня спать будешь, дышать рядом с тобой невозможно». «Дорогая, это не я, клянусь!» – робко пролепетал в свое оправдание мужчина и тут же охнул, когда его темпераментная супруга, не выдержав, огрела непутевого муженька чем-то весьма увесистым по голове. Я сочувственно хмыкнула и ускорила шаг, пытаясь своим быстрым исчезновением помочь несчастному в его нелегкой семейной жизни. Как оказалось, храмовник жил в восточной части города, которая славилась своими маленькими ухоженными домами и роскошными магазинами. Верно, деньги у этого типа водились и немалые, раз он мог себе это позволить.